Этот тип сказал мне, что он из полиции, и сейчас придут его коллеги, потому что утром убили мою соседку. Об этом я уже знал. Он не вызвал у меня подозрений. Мы поговорили еще минуту по поводу ночных прогулок сеньоры Верди к собору Святого Петра, и потом он ушел. Я не заметил, высокий он или коротышка, но он явно уже не молодой и одет не модно. Он был в очках. А вообще-то я не обратил на него особого внимания. Для меня все полицейские одинаковые. Правда, могу вам сказать, что он левша. Когда мы прощались, он протянул мне левую руку. Как ты теряешься, когда надо пожать руку левше? Вопрос. У него было что-нибудь в другой руке? Ответ. Нет. Правую руку он держал в кармане. Вопрос. Он был в перчатках? Ответ. Нет, без перчаток. Вопрос. Это все, что вы можете о нем сказать? Ответ. Да, сеньор. Руджери закрыл папку с протоколом. Знаете, Валанс, таких свидетелей хочется послать куда подальше. На что у людей глаза, черт возьми? Кое-что у нас все же есть. Этот тип, по-видимому, искал не вещь, а документ. Почему вы так думаете? Посмотрите, как он действовал, Руджери. Кровать поднята, книги раскрыты, рамы от картин разломаны. Что можно искать в таких местах, кроме листка бумаги? Засушенный цветок, зевая, предположил Руджери. Отпечатки? На данный момент никаких, мы только начали. Возможно, этот тип надел перчатки, когда рылся здесь. Не следует чересчур доверять описанию соседа. Нет ничего проще, чем скрыть свой возраст. Если вдуматься, нельзя даже с уверенностью сказать, что это был мужчина. В общем, мы не знаем о нем ничего. По-вашему, этот человек и есть убийца? Вряд ли. Если бы убийца знал о существовании улики, которую надо уничтожить, он бы избавился от нее еще до убийства. Что было бы нетрудно, поскольку днем Мария никогда не бывает дома. Скорее-то кто-то, кого убийство застало врасплох, загнало в угол и заставило опасаться обыска в квартире убитой. Конечно, это вполне возможно, но мы все здесь тщательно проверим. У нас нет подтверждения, что незваный гость успел найти то, зачем пришел. Наверняка его спугнули шаги соседа, спускавшегося по лестнице. Если бы Мария захотела что-то спрятать, куда бы, по-вашему, она могла это положить? Валанс в окно наблюдал за Тиберием. Все еще сидя на радиаторе машины, Тиберий внимательно разглядывал прохожих, он словно играл в какую-то игру. Издали казалось, что к этой игре имеют отношение ноги проходивших мимо женщин. «Не знаю, Руджери», — ответил Валанс. «Сейчас я спрошу об этом одного человека, который хорошо ее знает. А вы держите меня в курсе». «На что ты смотрел, Тиберий?» — спросил Валанс. «На щиколотки женщин, которые проходили мимо». «Тебя это интересует?» «Очень. Иди за мной до отеля. По дороге я расскажу тебе, что происходит там, наверху». Валанс всегда перемещал свое массивное тело без каких-либо лишних движений. Тиберий это уже понял. И эта мощная механика, вначале казавшаяся ему грозной и враждебной, теперь стала его завораживать. А значит, ему надо быть бдительнее прежнего. Глава 27. К тому времени, когда Тиберий вернулся домой, Клавдий и Нерон уже успели поужинать, хотя было только 7 часов. В гостиной звучала музыка, и Нерон танцевал медленно, с плавными манерами, описывая круги возле Клавдия, который пытался писать. «Ты работаешь?» — спросил Тиберий. «Создаю оперное либретто по заказу Нерона, который решил стать королем балерин». «И когда это у него началось?» «Перед ужином. От своих танцев он проголодался».